Глава 197.2. Рецепт зелья огнестойкости. Вернувшись в свой магазин, он настроил Наталью, чтобы она начала закупать эти ингредиенты. Белые пятнистые цветки на аукционе продавались по цене в 10 золотых за стак, осколки огненных кристаллов продавались непосредственно НПЦ. Никто не хотел бы тратить свои деньги, выставляя предмет на аукцион, тратя еще при этом 20% от выставленной ими цены. Продажа стака осколков огненных кристаллов НПЦ принесет им 2 золотых монеты без каких-либо дополнительных затрат. Чжан Ян установил покупную цену для белых пятнистых цветков в 8,5 золотых за стак, а для осколков огненных кристаллов в 2,5 золотые монеты за стак. На этот раз телепортация по 8 крупным городам была доступна для всех. Любой игрок может свободно перемещаться по тем городам, по которым захочет. С этим Чжан Яну не пришлось искать дистрибьюторов, которые помогут продать ему больше их хлама. Покуда он сможет распространить имя своего маленького магазинчика товаров по всем городам, оттока клиентов не будет. К обеду Наталья купила несколько ингредиентов. Увидев это, Чжан Ян не мог не вздохнуть. Все доступные слоты были использованы под закупку прочных железных слитков, он не мог освободить больше места под хранение зелий. Поскольку в его собственном инвентаре не осталось места, Чжан Ян должен был использовать инвентарь толстого Ханя в качестве хранилища для его зелий. Чжан Ян теперь был алхимиком-профессионалом, он мог создавать по 4 зелья за один раз. Всего за полчаса он израсходовал все ингредиенты, которые закупила Наталья для производства зелья огнестойкости 3-го уровня. Всего было создано 34 стака, которые были отправлены толстому Ханю. За 2 дня Чжан Ян заполнил не только инвентарь толстого Ханя, но еще и инвентари Вэй Янер, Бесконечного Звездного Света и других друзей. Он даже убедил их открыть еще несколько вкладок на их складах, чтобы помочь ему с хранением зелий. Поскольку Вэй Янер и Ханин Сюэ были редкостными скрягами, попросив их потратить их кровью и потом заработанное золотишко, он пересек черту. Лишенный выбора, Чжан Ян был вынужден выдать им деньги, чтобы те сделали ему одолжение. К счастью, стоимость расширения 4 вкладок их склада была не очень высока. Максимум, это обошлось ему в 1000 золотых монет. 9 октября, 6 часов вечера. Бэнк, бэнк, бэнк. Было похоже на то, что кто-то пытался сломать дверь. «Кто это?» — крикнул Чжан Ян, смотря в дверной глазок. Он увидел толстяка Ханя, стоящего за дверью и поглаживающего свой большой живот. Чжан Ян быстро отпер дверь и поприветствовал своего друга. «Черт, я только что пообедал. У меня ничего не осталось, чтобы ты мог сожрать». После того, как толстяк купил себе спортивный автомобиль, он был довольно сильно занят в последние несколько дней. Он приходил к Чжан Яну каждую ночь, чтобы пожрать. «Маленький Ян, ты должно быть забыл. Сегодня толстяк Хань был нарядно одет. На нем был топ барбера и длинные штаны того же бренда. Хотя это было срамно. Он почти был одет с иголочки, если бы не вид его прыгающего живота, который разрушал этот образ». Толстый Хань, покачав головой, приблизился к уху Чжан Яна и закричал: «Сегодня вечер встреч выпускников, дерьмо». Чжан Ян совершенно забыл об этом. Он закричал в ответ на столь внезапное напоминание толстяка Ханя: «Не надо мне тут, ты обещал сходить со мной. Пошли, пошли, у нас один час. Черт, если мы сейчас застрянем в пробке, кто знает, когда мы туда доберемся. Мы можем не успеть и к году обезьяны». 1. Стандартная операция толстого Ханя. Если он заработал в этом году состояние с машиной и деньгами в банке, он хотел позлорадствовать перед теми людьми, которые смотрели на него свысока. Если бы Чжан Ян не умер, у него были бы точно такие же мысли. Однако теперь, когда он пережил смерть и перерождение, в его мыслях не было места для детского поступка такого рода. Пока толстый Хань продолжал кричать на него, Чжан Ян быстро переоделся в новую рубашку. Этот костюм был для его собеседования. Тогда он обошелся ему в 700 долларов. «Маленький Ян, теперь ты миллионер. Почему ты все еще носишь что-то такое дешевое?» — сказал толстый Хань, увидев наряд Чжан Яна. «О, я понял, что ты пытаешься сделать, маленький Ян. Ты пытаешься быть волком в овечьей шкуре. Хотя я должен сказать, что это немного тебе не идет». Чжан Ян сильно нахмурился, пока вереница морщин не сформировалась на его лбу. «Я не тащусь по тебе. Зачем мне следовать твоему стилю?» Спортивный автомобиль толстого Ханя действительно был крутым и экстравагантным. Когда он припарковал свою машину перед апартаментами, Многие молодые люди показывали на машину с восхищенным и пораженным выражением лица. Толстый Хань был очень рад, что им восхищались. Когда он подошел к своей машине, то фривольно подмигнул какой-то девушке сбоку. Сначала он привел Чжан Яна к машине и силой усадил его, а затем подошел к водительскому месту и сел. Поскольку толстяк был довольно большим, то не сразу смог усесться. На самом деле, ему пришлось втискиваться внутрь, и, наконец-то, с большим усилием он смог занять водительское место. Смог. С громким стуком, его задница приземлилась на сиденье, сотрясая весь автомобиль, заставив просесть подвеску до максимально минимальной высоты. Впрочем, это было неудивительно, поскольку толстый Хань весил не меньше тонны. Чжан Ян не мог не засмеяться. «Эй, толстяк, ты купил страховку для своей малышки?» «Разумеется, купил. Слава богу, если ты раздавишь эту машину, что, я думаю, вполне возможно, по крайней мере, ты потеряешь не все, если такое случится. Пошел ты, я давлю Юнь-Юнь каждую ночь, и она ничего не сломала. Этот автомобиль сделан из железа. 2. Черт возьми, если я смогу раздавить эту машину, я вернусь в магазин ублюдка и пропущу через него разрушительный шар за то, что он продал мне дешевый товар. Ах, точно. Почему ты не взял с собой Юнь-Юнь? Маленький Ян, ты сейчас серьезно? Если бы я привел с собой Юнь-Юнь, как бы я смог забрать других девушек? Надувшийся толстый Хань завел машину и покинул этот район. Чжан Ян, подняв брови, спросил: «Так ты не планируешь с ней остепениться?» Толстый Хань почесал голову. «Маленький Ян, в какую эпоху, по-твоему, ты живешь? Я охочусь за цыпочками, это не значит, что я расстаюсь с Юнь-Юнь. Кроме того, я все еще одинок и открыт для общения». Чжан Яна прошиб холодный пот. «Чертов сын, у тебя есть девушка, а ты тут веселишься с другими. Это я стар, или это у тебя проблемы?» Чжан Ян не мог не покачать головой в отрицании. «Ну ладно, в любом случае, это твоя личная жизнь. Я не собираюсь вмешиваться в нее. Делай, что хочешь». На всем пути к отелю «Шератон», как и предсказывал толстый Хань ранее, была пробка. Пробка была довольно сильной. К тому времени, когда они подошли к дверям, было уже 7:11 вечера. Как только два друга вылезли из машины, они увидели, как молодой человек кричал, находясь в двух парковочных местах от них. «Чжан Ян, Хань Гуан». Молодой человек только что вылез из своей обычной, повседневной машины. Чжан Ян, посмотрев на этого человека с хорошую секунду, был удивлен, когда узнал его. «Лю Цимин, ха-ха, верно, это я, Томп». Человек закрыл дверь своей машины и торжественно шел к ним. Смеясь, он сказал: «Никогда не думал, что у тебя все будет так хорошо. Посмотри на себя, ты водишь Масерати. Сколь она стоит? Я думаю, она обошлась, минимум, в миллион долларов». Чжан Ян, улыбнувшись, покачал головой. «А нет, это машина толстяка, он просто меня подвез». Лю Цимин кивнул головой. Удивление на его лицо быстро исчезло, но появилось снова, когда он увидел толстого Ханя. «Хань Гуан, я вижу, что ты нашел золотую жилу». А толстый Хань и Чжан Ян были братьями по духу. Смотреть свысока на Чжан Яна, значит смотреть свысока на толстого Ханя. Увидев, как холодно Лю Цимин встретил Чжан Яна, толстый Хань ответил тем же, лишь обменявшись с ним парой слов, а затем позвав Чжан Яна: «Пойдем, маленький Ян». Несмотря на то, что Лю Цимин был холодно встречен толстым Ханем, небольшой гнев его сразу же исчез, когда он увидел роскошный автомобиль, которым владел толстый Хань. Примечание автора. Эта сюжетная арка повествует о Чжан Яне в реальном мире, его мыслях и отношениях. Вот почему она длинная. 1. Лунный календарь, год обезьяны, один из годов по лунному календарю. В книге не указано, в каком году они живут сейчас. 2. Примечание редактора Анлейта. Толстый Хань использовал слово, которое буквально означает «железо». Это словно используется для обозначения металлов в целом. Кроме того, поскольку мы говорим о толстом Хане, я очень сомневаюсь, что он знает, из чего сделан Масерати. Будем надеяться, что не думает, что он действительно сделан из железа. Глава 198.1. Чжоу Канмин. Они покинули парковку и вошли в вестибюль отеля. Внутри стояли четыре красивые девушки-швейцара, приветствующие посетителей отеля, одетые в обтягивающие традиционные китайские ципао. Когда три парня подошли поближе, девушки, поклонившись в знак уважения, поприветствовали их. «Добро пожаловать». Толстый Хань, быстро осмотрев одну из девушек, не смог удержаться от извращенной ухмылки. Протянув свои дряблые ручонки, он схватил Чжан Яна за плечо, шепча ему на ухо: «Чувак, посмотри на вторую справа малышку. Черт, это один прекрасный кусок задницы. Клянусь богом, я возьму эти булочки». Чжан Ян тяжело вздохнул. «Парень, дай отдохнуть этим сиськам. Один, ты случайно не выпил целый бутылек виагры перед тем, как мы сюда приехали?» Толстый Хань громко рассмеялся, ему понадобилось некоторое время, чтобы перевести дыхание. «Ха, я мог бы и умереть от смеха. Скажи-ка, маленький Ян, я начал замечать это некоторое время назад, но ты изменился, как будто ты превратился в кого-то другого. Разве ты не любил тусоваться со мной, разглядывать цыпочек на улице? Что за псевдоджентльменский прикид?» Чжан Ян не мог не согласиться с Толстым Ханем. Во время своей школьной жизни он вел себя так, как описывал Толстый Хань. Тусовался с ним на улице, наслаждался видом прекрасных девушек, проходящих мимо. Смотрели, судили, выбирали девушек с огромными сиськами или жопами, которые могли посоперничать с Ники Минаж, 2. Иногда даже свистели разок-другой. Они делали это так часто, что люди на улице стали называть их маленькими волками. Однако времена изменились. Он изменился. Он больше не был молодым, бунтующим парнишкой, только что окончившим университет. Он пережил жизнь трудящегося взрослого, 5 лет работал на благо общества, как и все взрослые. Он на самом деле умер. Если бы его мысли не изменились, это было бы странно. Когда Лю Цимин увидел, как беззаботны были Чжан Ян и Толстый Хань, зависть стала закипать в нем. В старшей школе все были очень заняты учебой. С молодым духом внутри, ни один из них не мог расслабиться, чтобы почувствовать вкус минутного удовольствия. И это было печально. В университетские времена их глаза и уши часто были широко открыты, при виде распространенной сцены, когда очередная красотка садилась в дорогой роскошный автомобиль, из-за чего молодой подросток превращался в человека денег. Вы не можете поставить на стол еду с мужественным и отважным видом. Такова суровая реальность. Деньги заставляют мир вращаться. Без денег вы ничего не добьетесь. Ни девушек, ни успеха, ничего. Не ожидайте, что красивые девушки хотя бы посмотрят на вас, если у вас не выпирает толстый кошелек из заднего кармана штанов. Лю Цимин был таким же выпускником университета, как и Чжан Ян. Он устроился на работу в небольшой фирме и зависел от родителей, которые купили ему рядовой автомобиль. Скучная работа с 9 до 5 убила в нем всю радость. Когда он увидел автомобиль, на котором приехал Толстый Хань, он сразу понял, что тот, должно быть, владеет каким-то бизнесом, раз настолько богат. Когда он был еще в старшей школе, Лю Цимин не был тем человеком, который стал бы пренебрегать своей учебой, чтобы пообщаться с Толстым Ханем, толстяком, который проводил весь день в уличных драках. Однако отчаянные времена требуют отчаянных мер. Лю Цимин нашел способ, как себе помочь. Даже если бы ему пришлось бросить вызов своей совести, он думал, что, по крайней мере, сможет потянуть за кое-какие ниточки в отношениях с Толстым Ханем. Он пытался разыграть карту старых школьных друзей. Он думал, что Чжан Ян был таким же, как он, думал, что видит Чжан Яна насквозь, что тот пытался войти в доверие Толстого Ханя. Но, очевидно, он был недалек от холодной правды. Оба парня болтали, действовали друг другу на нервы, словно уже были хорошими друзьями. Лю Цимин чувствовал сильное презрение, молча проклиная Жополиза Подхалима. «Скажи, Хань Гуан, чем ты стал заниматься после школы? Как ты смог купить Масерати?» — спросил Лю Цимин, пытаясь завязать разговор с Толстым Ханем. Он не мог позволить свинье Чжан Яну все время разговаривать с толстяком. Толстый Хань не собирался разговаривать с высокомерным ублюдком, но когда придурок сноп упомянул его машину, то слегка возбудился. «О, ничего особенного, я просто был рядом, знаешь, помог другим купить-продать вещи. Случайный бизнес, основанный на прибыли с комиссии. Хотя, какого черта? Этот Maserati GT2034 обошелся мне в 3 миллиона 870 тысяч долларов. Ёбаные жадные американцы». Чжан Ян специально сказал ему никому не раскрывать информацию о его сделках. Вот почему Толстый Хань дал такое расплывчатое описание. Несмотря на то, что все его тело было покрыто слоем жира, он не был полным идиотом. Он был не очень глуп, просто плохо разбирался в книгах и всем таком. Он сразу почувствовал, что Лю Цимин пытался заслужить его доверие. Толстый Хань смеялся над ним. «Настоящий бог удачи стоит рядом со мной. Я не вижу, чтобы ты поклонялся ему. Я, подделка, ха, я посмотрю, как ты будешь потом страдать». Чжан Ян посмеялся над комментарием толстого Ханя о его машине. «Парень, Масерати сделан в Италии, черт тебя побери, какое он имеет отношение к американцам?» Ох, глаза и челюсть толстого Ханя были широко открыты. «Какого черта? Чертов хитрый менеджер. Я сказал ему, чтобы он дал мне лучший спортивный автомобиль. А этот подлый старый лис осмелился продать мне игрушечную машинку из Италии? О, черт возьми, нет, я не собираюсь это терпеть. Я вернусь и загоню эту долбаную машину в его гребаный зад». Рассеянный толстый Хань не был знаком ни с одним из известных брендов. Он думал, что был обманут менеджером автомобильного магазина. Его сердце заболело, когда он понял, что потратил все свои сбережения на покупку дешевого автомобиля. С другой стороны, когда Лю Цимин услышал, что сказал толстый Хань, он не мог не осознать, насколько же должен быть богат этот парень, раз так сорит деньгами. Какой человек мог просто проигнорировать марку автомобиля, который он покупал, и совершить покупку, не подумав дважды? Какой человек так поступит? Чжан Ян рассмеялся. «Будь ты проклят, фанат Америки. Ты действительно думаешь, что все хорошее обязательно из Америки? Разве это не так?» — спросил толстый Хань с неподдельным любопытством в голосе. Чжан Ян ударил толстого Ханя по голове. «Конечно, нет, ты тупой умник. Эта рубашка на тебе, Бурберри. Это английский бренд. Какое он имеет отношение к Америке?» — вздохнул Чжан Ян. «Неудивительно, что люди говорят, что для воспитания благородной семьи требуется, по крайней мере, три поколения. Если бы они были похожи на толстого Ханя, то 10 миллиардов долларов были бы впустую потрачены за один день». Толстый Хань, бесстыдно кивнув, засмеялся. «Ну, хорошо, меня не волнует, сделано это в Америке, Англии или Зимбабве. Я богат, я могу купить все, что только пожелаю». Ли Цимин знал, что Масерати – автомобиль итальянского производства, но он не смел быть нацистом. Тем не менее, он никогда не думал, что Чжан Ян открыто укажет на ошибку толстого Ханя, еще и высмеяв того за это. Вместо того, чтобы рассердиться или обидеться, толстый Хань был в восторге от этого. Полный сожаления, он должен был просто поправить толстого Ханя, когда у него был шанс. 1. Это не ошибка перевода. 2. Оника Таня Мараш, ангел. Оника Таня Марай, более известная как Ники Минаж, ангел. Ницки Минай, американская певица, рэпер, автор-исполнитель и актриса. Очень известна не только своей музыкальной карьерой, но и выдающимися после частых операций частями тела, особенно выдающимися у нее стали ягодицы. Глава 198.2. Чжоу Кан Мин, Чжан Ян, Лю Цимин, Хань Гуан. Раздался громкий голос спереди. Недалеко от того места, где они стояли, был молодой человек, которому только что исполнилось 20 лет. Его одежда производила впечатление, линия его мерцающих волос сияла на свету. Однако, в целом, его вид был довольно скучным и обычным. Ничем особенным он не выделялся. Лицо парня нельзя было назвать уродливым, но и красавцем он явно не был. В лучшем случае, это было самое обычное лицо и тело, которое имели и видели почти что все люди. Чжан Ян с первого взгляда с легкостью смог узнать владельца голоса. Это был Чжоу Кан Мин. Он был учеником той же старшей школы, что и Чжан Ян. Чжоу Кан Мин из довольно посредственной семьи. Несколько лет назад правительство решило сделать дорогу, которая проходила через дом его семьи. Чтобы возместить их потери, правительство выплатило им щедрую компенсацию в размере 10 миллионов долларов. На эти деньги его отец построил завод по производству рамок. Бизнес оказался невероятным прибыльным. Годовая прибыль достигала отметки в 2-3 миллиона долларов. Об этом он лично рассказал на вечере встреч выпускников в прошлой жизни Чжан Яна. Когда он рассказал о своем богатстве, то сильно этим гордился, снисходительно смотря на своих друзей, говоря о том, что его годовой доход близился к 2 миллионам долларов. Чжоу Кан Мин холодно поприветствовал его Чжан Ян, позволив ему быть таким. Он пришел сегодня на вечер встреч выпускников в качестве одолжения толстому ублюдку. Он не планировал сбиваться со своего пути на радость остальным. Чжоу Кан Мин, приняв грандиозную позу, улыбнувшись, сказал: «Лишь вы трое, Ян Чжи Сюань и Лежу. Хорошо, пойдемте, я скажу Шань Шань позвонить девушкам, пусть они снимут себе номера, когда приедут». Как только было упомянуто имя Шань Шань, Чжоу Кан Мин посмотрел на Чжан Яна. Именно эта сцена была очень похожа на такую же из прошлой жизни Чжан Яна. Чжоу Кан Мин встречался с Чжао Хуэй Шань, той же девушкой, с которой Чжан Ян учился в старшей школе. Они собирались пожениться через несколько месяцев. В старшей школе Чжоу Канмин был довольно посредственным парнем по всем аспектам. Он не был богат или беден, он был довольно приземленной личностью, послушно следующей каждой букве различных правил. Он не был красивым парнем, который мог легко выбирать девушек на свое усмотрение. Он был, как выше уже было написано, самым обычным человеком, которого вы когда-либо могли встретить. Тот человек, который не будет естественным образом привлекать внимание противоположного пола. Но какой бы парень ни хотел связываться с девушками, Чжоу Канмин испытывал чувства к Ян Чжисюань, Чжаоху и Шани Лижу, когда они были еще в старшей школе. Но кто бы его заметил тогда? Лишь после того, как его семья разбогатела, и он по случайности поступил в тот же университет, что и Чжаоху и Шань, после нескольких маленьких подарков, он успешно завоевал сердце молоденькой девчушки. То, что рядом с ним была красивая девушка, безусловно, было очень радостным событием, однако, все еще остались неприятные и тяжелые эмоции, от которых Чжоу Канмин все никак не мог избавиться, подобно острому уколу в затылок. Это был тот факт, что Чжаоху и Шань когда-то встречалась с Чжан Яном на протяжении целого года. С ним такого не было. Что тогда было хорошего в Чжан Яне? Его родители умерли, не оставив ему ничего, кроме пыли. Он плохо учился и постоянно ввязывался в драки. Что Чжаоху и Шань нашла в этом парне? Именно поэтому Чжоу Канмин все еще испытывал некоторое негодование по отношению к Чжан Яну. В его предыдущей жизни Чжоу Канмин бесконечно провоцировал Чжан Яна все на том же вечере встреч выпускников. В конце концов, его провокация оказалась успешной, что привело такому хорошему, сильному удару по роже. Этот удар лишил его трех зубов. Вспомнив прошлое, Чжан Ян рассмеялся, увидев лицо Чжоу Канмина. «Хочешь попробовать еще раз?» На этот раз Чжан Ян подумывал выбить ему все зубы. Четверо вошли в лифт и приехали на четвертый этаж отеля. Они вошли в другой большой зал. В зале было 8 столов, за которыми уже сидело более 60 человек в возрасте от 20 лет. Некоторые из них обменивались словами, вежливо улыбались и кивали друг другу, обсуждая прошлое. Некоторые люди были одни, в то время как остальные привели с собой свои вторые половинки. Как только четверо опоздавших вошли в зал, все, хлопая в ладоши, встали, приветствуя их. «Хорошо, ребята, остались только Ян Чжисюань и Лижу. Давайте есть». Чжоу Канмин махнул рукой, жестом что-то показывая обслуживающему персоналу, подав сигнал к тому, чтобы начали подавать блюда. «Вот, Чжан Ян, пожалуйста, садись», — указал Чжоу Канмин на центральный стол. Толстый Хань, улыбнувшись с восхищением, сказал: «Чжан Ян и я должны сидеть вместе. Мы как соль и перец». Все уселись, и спустя некоторое время несколько официантов вышли из-за угла, толкая тележки с блюдами к каждому столу. «Чжан Ян». Когда Чжан Ян сел, невероятно красивая женщина с намеком на покровительственное поведение гордо улыбнулась. «Чжаоху и Шань», засмеявшись, крикнул ей толстый Хань, отвечая: «Сколько лет прошло, смотрю, с каждым днем ты становишься все красивее. Кажется, твоим родителям больше не нужно беспокоить тебя по поводу отношений». «Ах, точно, мой брат, маленький Ян все еще одинок. Вы, ребята, говорите». Выражение лица Чжаоху и Шань в мгновение ока изменилось. «Хань Гуан, пожалуйста, не напоминай мне о прошлом. Тогда я была молодой и глупой. Я бы не узнала, если бы меня обманули». Толстый Хань нахмурился. «О чем ты говоришь? Я помню, как тогда ты ходила за Чжан Яном, как верная собачка. О каком обмане ты говоришь?» Чжаоху и Шань колебалась. Тогда она восхищалась сильными парнями. В школьные годы Чжан Ян славился тем, что был королем бойцов. Всякий раз, когда Чжан Ян находился в разгаре боя, она всегда тайно подглядывала за дракой, таким образом, влюбившись в Чжан Яна. Однако все изменилось, когда она поступила в университет. Все решалось кредитками или наличными. Один. Когда она увидела, как ее одноклассники вытаскивают свои холодные наличные каждый раз, когда ходили по магазинам, медленно, но верно ее менталитет изменился. Видя, как богатые люди могут купить все, что они только пожелают, девушка превратилась в охотницу за деньгами. Когда Чжоу Канмин привнес в ее жизнь свое состояние, она почувствовала, что он был ее прекрасным принцем на белом коне. В конце концов, Хуэйшань дала волю своим желаниям, став его девушкой. Сегодня они назначили дату свадьбы, которая должна была состояться через несколько месяцев. Теперь, когда она вспомнила дни, которые впустую потеряла, проводя его с Чжан Яном, Чжао Хуэйшань проклинала себя. Как же она была слепа, что влюбилась в бедного и бесполезного парня. Подобно лотерее, она чувствовала, что сделала правильный выбор. Если бы она не воспользовалась советом своих родителей и стала бы жить с Чжан Яном, то могла бы стать одной из тех бедных домохозяек, которые ходили по фермерскому рынку, пытаясь найти самый дешевый овощ, который можно было купить. Вот почему, чем хуже сейчас была жизнь Чжан Яна, тем счастливее она бы была. По крайней мере, девушка могла бы, наконец, покончить с этим делом. Тем не менее, это была невероятно глупая теория. 1. В анлите написано «Money Саш», перевод «денег» или «денег» мне показался глупым, поэтому пришлось полезть в более детальное понимание обоих понятий. Как оказалось, «money» – это любые заработанные деньги, в том числе и те, что ты хранишь у себя на карте, а «саш» – исключительно наличные, банкноты или монеты. Так что решила оставить кредитки и наличку. Глава 199.1. Скучная атака. Кушайте, кушайте. Пытался Чжоу Канмин разрядить атмосферу. Унижение Чжан Яна было обязательным актом, однако оно должно быть умеренным, но жестоким. Чжан Ян и Толстый Хань были двумя драчунами, сильно зависящими от драк, с которыми даже учителя не смели связываться. Сейчас Чжоу Канмин чувствовал, что его благополучие гораздо более ценно, и это не стоило принимать за удар. В разгар всего этого, атмосфера за столом стала холодной и неловкой. Все только жевали и стучали палочками для еды, заговорить никто не пытался. Я говорю, что самыми успешными в нашем классе стали Чжоу Канмин и Хань Гуан, не так ли? Спросил из ниоткуда Лю Цимин. Сидевший с ним за одним столом, он решил начать этот разговор, увидев, что все только и делают, что набивают свои желудки. Чжоу Канмин достиг успеха, все это знали. Этот болтун упомянул, что его семья основала завод по производству рамок, и он был заместителем генерального директора или что-то в этом роде. Завод этот приносил прибыль в размере, по крайней мере, 1 миллиона долларов в год. Парень так гордился этим, что говорил об этом не один раз. Эта еда, этот вечер встреч выпускников, все было профинансировано Чжоу Канмином. Вот почему он относился к этому месту так, словно это был его собственный дом. Подумать только, что тупой толстяк, едва закончивший школу, стал таким успешным. Это было оскорблением для тех, кто потратил 3 или 4 года на обучение в университете. Все посмотрели на Лю Цимина с большим любопытством. Лю Цимин ухмыльнулся. Попробуйте угадать, на каком автомобиле сегодня приехал Хань Гуан. Он предположил, что толстый Хань хотел бы получить комплимент. Вот почему он решил сделать все для этого возможное. Что за машина? На какой машине? Брендовая. Все были поражены вопросом Лю Цимина, начав задавать свои. Это был Maserati GT2034. Слово за словом сказал Лю Цимин, чтобы создать напряженную обстановку. Да иди ты. Этот автомобиль стоит больше 3 миллионов долларов. Толстяк, ух ты, хорошо для тебя, ты, должно быть, богат. Хань Гуан, твой отец, должно быть, президент компании. Все начали шептаться о толстяке Хане. Некоторые пытались угадать источник его дохода, другие же угадывали семейный бизнес толстяка. Находясь в центре внимания, толстый Хань был счастлив. Он замахал руками в воздухе. Ах, пожалуйста, ребята, в этом нет ничего такого. Я даже планирую купить себе еще одну виллу в ближайшие несколько дней. Она не должна стоить очень дорого. Около 10 миллионов долларов, наверное. Эта свинья точно умела хвастаться. Чжан Ян сдержал свой смех, выпив немного пива, чтобы скрыть выражение своего лица. Ему было интересно посмотреть, что же будет происходить дальше. Молодой человек не собирался рушить производительность толстяка Ханя, но чего он не знал, так это того, что один только автомобиль, стоящий больше 3 миллионов, уже взорвал разум каждого здесь присутствующего. Было немало студентов с богатыми семьями, поддерживающими их, которые могли легко купить дом или машину после окончания школы. Но купить спортивный автомобиль за 3 миллиона долларов и виллу за 10 миллионов долларов – это была совершенно другая лига. Когда Чжоу Канмин услышал, что сказал толстый Хань, даже он, человек, подобный статуе, был взволнован, услышав эту болтовню. Состояние его семьи было не таким огромным, как у толстого Ханя, с годовым доходом в 1 миллион долларов и ежемесячными карманными деньгами на 10 тысяч от его отца. Если бы он захотел купить себе такую же машину, Кан Мину пришлось бы дождаться смерти своего старика, чтобы получить все семейное наследство. Чжоу Кан Мин почувствовал горечь. Как он мог потратить большую сумму денег, чтобы организовать это грандиозное собрание в таком роскошном отеле, просто чтобы кто-то еще мог привлечь к себе внимание? В этот момент вошла команда обслуживающего персонала и подала тарелку европейского лобстера. Он быстро закричал: «Хорошо, хорошо, успокойтесь, ребята, вот, пожалуйста, попробуйте это блюдо. Это лобстер, самый известный лобстер отеля «Шератон». Этот лобстер был привезен из Европы. Он оригинален и удивителен. Хотя половина порции весит около фунта, пожалуйста, попробуйте это мясо». Чжао Хуэйшань повторила: «Да, я слышала, что он действительно хорош. Пожалуйста, угощайтесь». Блюдо было настолько редким, что не каждый мог позволить себе попробовать такую кухню в своей жизни. Все, схватив свои палочки для еды, принялись за лобстера. Чжоу Кан Мин, увидев, как все с радостью напали на лобстера, молча почувствовал, что он покровительствует этим пещерным людям. «Это действительно так хорошо, я имею в виду. Чавк-чавк он нежным, как кентукки». Эти слова вышли из уст неэлегантного человека. Толстый Хань потратил больше 3 миллионов долларов на автомобиль, не имея понятия, в какой стране он произведен. Как можно спорить с таким человеком о разнице между лобстером и куриной ножкой? Все перестали дышать, некоторые даже закашлялись, чуть не подавившись тем, что было у них во рту. Другие были рады, что уже все проглотили, иначе могли бы действительно подавиться едой. Чжоу Кан Мин был недалек до того, чтобы начать плеваться кровью. Это был лобстер высшего сорта, привезенный из Европы. Один лобстер такого сорта будет стоить больше 700 долларов. Как эта свинья могла сравнивать его с обычным фастфудом? Лю Цимин, укрепив свое сердце, продолжил нахваливать толстого Ханя. Он быстро сказал: «Ах, ха-ха-ха, ты, должно быть, съел много дорогой и роскошной еды. Этот лобстер, должно быть, одно из тех блюд, которое стоит на твоем столе каждый день. На столе толстого бро стоят блюда подороже, возможно, морские ушки или даже птичьи гнезда. Один. Для него этот лобстер, как для нас фастфуд». Все быстро поняли, что он хотел сказать, и кивнули. Того, что он имел 3-миллионный автомобиль, было достаточно, чтобы заслужить всеобщее уважение. Так что, несмотря на то, что толстяк Хань говорил, публика его с удовольствием слушала. Все думали, что толстый Хань просто притворяется. Ради него тоже стоило разыграть спектакль. Это бездумное высказывание было совершенно неверно истолковано всеми. Теперь, когда дело дошло до такого, у всех сложилось еще более сильное впечатление того, что толстый Хань был действительно богатым человеком. Чжоу Кан Мин стал еще безумнее. Эта еда обошлась ему в десятки тысяч долларов, но ради чего? Он должен был злорадствовать перед всеми своими бывшими одноклассниками Ю, но теперь, когда он купил им еду, прожектор светил на толстого Ханя. Это событие оставило Чжоу Кан Мина в замешательстве и гневе. «Ах, да, Чжан Ян, так чем ты стал заниматься после окончания школы?» — решил отвлечься Чжоу Кан Мин. Он должен был сменить цель. Парень должен перенести разговор в сторону Чжан Яна и следовать своему плану, чтобы унизить этого бывшего любовника своей девушки. Чжан Ян, жуя лобстера, посмотрел вверх, когда Чжоу Кан Мин упомянул его имя. Быстро проглотив еду, он слегка улыбнулся. «Я профессиональный геймер. Один. Птичье гнездо, если быть точнее, ласточкино гнездо. Китайцы считают, проглатывание ласточкиного гнезда оказывает сильное положительное действие на организм. Обычно дорого стоит». Глава 199.2. Скучная атака. Профессиональный геймер. Один за другим люди за столом стали задавать один и тот же вопрос. Это что-то вроде карьеры, когда ты продаешь какую-то внутриигровую валюту в онлайн-игре. Такие люди назывались фармерами золота. Они зарабатывали на выносливости, а не на навыках. Зарабатывать на жизнь фармеру золота было легко, поскольку этот процесс занимал несколько дней и ночей, на протяжении которых они бесконечно убивали монстров, собирая золотые монеты. Чтобы стать настоящим профессиональным геймером, нужно было обладать настоящими навыками. Так же, как корейская лига StarCraft несколько лет назад, эта карьера требовала реальные навыки, чтобы выжить. Однако Чжан Ян не стал его исправлять. Кивнув, он просто ответил: «Довольно близко. Ах, младший брат моего коллеги тоже был профессиональным геймером». Начал кто-то говорить: «Я слышал, что Но может заработать от 1 до 2 тысяч долларов, продавая золото, которое он добыл за месяц». От 1 до 2 тысяч – это довольно хорошо, я должен сказать. Когда я впервые устроился в компанию, моя зарплата была лишь 2 тысячи долларов. Теперь, я уже третий месяц получаю 3 тысячи. Все начали обсуждать эту тему, однако, в их словах был явный подтекст, унижающий Чжан Яна. Что он мог поделать? Профессиональный геймер. Эти два слова звучат как малопривлекательная карьера. Толстый Хань смеялся про себя. Посмотрите на себя, ребята. Знаете ли вы, что магазин маленького Яна в игре приносит от 200 до 300 тысяч долларов в день? Он зарабатывает больше, чем вы сможете заработать за год. Смотрите на него свысока. Пожалуйста, вы, ребята, просто лягушки. Чжао Хуэйшань довольно сильно ликовала по этому поводу. Она была очень рада, что сделала правильный выбор. Ухмыльнувшись, она сказала: «Какой ужас! Целый месяц пахать как лошадь всего за 1-2 тысячи долларов. Кан Мин, дорогой, мы уже потратили почти 1000 долларов на нашего маленького Бэй-Бэй». Стоило ее произнести это имя, все сразу же были сбиты с толку. Один из них крикнул: «Чжао Кан Мин, когда ты взял в жены королеву класса? У вас вообще есть ребенок?» Чжоу Кан Мин, неловко рассмеявшись, сказал: «Бэй-Бэй, собака, живущая у меня дома, это чистокровный немецкий шепард. Я купил его 2 года назад. Он обошелся мне примерно в 700 тысяч долларов, один, с родословной». После этих слов теперь все знали, что Чжао Хуэйшань намеренно пыталась принести Чжан Яна. Было общеизвестно, что Чжан Ян и Чжао Хуэйшань тогда встречались друг с другом, но они никогда бы не могли ожидать, что потеряет прежнее чувство и развернется на 180 градусов, став рассматривать Чжан Яна как кусок мусора. «Судя по тому, как вы разговариваете, я полагаю, что вы скоро сыграете свадьбу». Чжоу Кан Мин, засмеявшись, нарочно посмотрел на Чжан Яна. «Да, мы только что назначили дату свадьбы на 1 мая. Пожалуйста, мы ждем вас». Свиш. Скорость, с которой люди за столом повернули шею, чтобы посмотреть на Чжан Яна. Чжан Ян, выпив пинту пива, поставил стакан. «Ну, тогда, я думаю, что поздравления будут вполне уместны». При его нынешнем состоянии высоты, глядя вниз на уродливое выступление Чжоу Кан Мин, он не мог заставить себя злиться. Он ничего не мог поделать. «Вы видели муравья, пытающегося танцевать вокруг слона, пытаясь произвести на него впечатление, и впечатлит ли это его?» «Нет, потому что обе стороны были на совершенно разных уровнях». Тем не менее, действие Чжан Ян заставило поверить всех, что он пил, чтобы развеять свое разочарование. Как он мог этого не сделать, когда первая любовь — выходить за кого-то замуж, а жених вовсе не ты? Сколько боли может выдержать сердце, прежде чем оно взорвется? Людей, сердца которых были полны сочувствия, было довольно много за столом. Многие из них подняли свои бокалы за Чжан Яна. Чжоу Кан Мин, увидев пьяный взгляд Чжан Яна, был весьма доволен своим достижением. Тем не менее, он все еще хотел подлить масла в огонь, пытаясь спровоцировать гнев Чжан Яна. «Эй, Чжан Ян, кажется, сегодня ты пришел сюда один. Я так понимаю, что ты ни с кем не встречаешься. Как насчет этого? Я попрошу Шань Шань представить тебе нескольких девушек. Ну, я не могу гарантировать, что девушки будут так же красивы, как сама Шань Шань. Ха-ха-ха, ха-ха». Он думал, что сказал что-то смешное, начав смеяться над своей шуткой. Однако, когда его смех не сопровождался ничьим другим, он остановился и замолчал. Ток, ток, ток. Мягкий стук эхом разнесся по залу, шел он из-за главной двери. Обслуживающий персонал быстро подошел, открывая дверь. Вошла зрелая, красивая молодая леди. Ее длинные волосы трепетали на ветру, когда она вошла в дверь. Ткань короткого платья плотно облегала ее бледно-мраморную кожу. Грудь была соблазнительно видна в глубоком V-образном разрезе, на треть обнажающем ее сладострастных подружек. Судя по всему, платье не было предназначено для ношения с бюстгальтером. В сочетании с ее стройной талией, мягкие и объемные ягодицы хорошо подчеркивались платьем. Шаг за шагом, она шла по коридору, посылая одну за другой волны чистой горячей страсти. Юбка была настолько короткой, что едва прикрывало ее бедра. Независимо от того, что было внизу, все это было скрыто черным леггинсами, которые были настолько тонкими, что вы могли по ошибке подумать, что она их не носила. Ноги этой красотки были непристойно длинными и стройными, а короткая юбка и высокие каблуки только добавляли им сияние. Пара солнцезащитных очков сидели у нее на носике. С небольшой сумочкой, висящей на левой руке, девушка выглядела как супермодель из западной модной компании. В тот момент, когда она вошла в зал, каждый молодой человек в зале был готов потерять самообладание и наброситься на нее. Все спрашивали себя, кто эта женщина. Девушка, ухмыльнувшись, скривила губы. Немного опустив свои солнцезащитные очки, она сказала: «Вы, ребята, чересчур самоуверены. Как вы могли начать без меня?» Элиль Лежу, те, кто узнал эту сексуальную женщину, сразу шокированно закричали. Лежу, обернувшись на месте, игриво хихикнула. «Что не так, ребята? Вы не узнаете меня?» Толстый Хань закричал. «Я говорил раньше, что женщины – гении-оборотни, и скажу это еще раз. Особенно красивые цыпочки. Каждый раз, когда они примеряют новый облик, то становится только сексуальнее и сексуальнее». Все остальные ребята кивнули, словно студенты в классе, слушающие профессора. Лижу была такой же, как и все остальные. Ей было столько же лет, и училась она в том же классе, что и остальные. Лижу была королевой класса и кумиром школы. Но в то время ее фигурка все еще не созрела. Девушка не была ни такой привлекательной, ни такой завораживающей, как сейчас. Эти большие сиськи, очень крутая задница, все эти активы напомнили парням, что они все еще были парнями. Лижу была своего рода идеальным блюдом, которое люди возжелали в одно мгновение. Все остальные девушки были недовольны. Разве могло быть иначе? Только что в зал вошел красивый павлин. Одного этого входа было достаточно, чтобы все усомнились в своем внешнем виде. Как они могли быть счастливы от такого? Особенно, когда их партнеры пускали слюни по ее лицу, груди и заднице. 1. Примечание анлитера. 700 долларов. Не за ню, что там за немецкий шиппорт, но с учетом того, что они используют там все же китайские юани, то 700 тысяч их денег будет равняться сотне тысяч американских долларов. 100 тысяч долларов за немецкого шиппорда с родословной. Примечание редактора. Немецкий шиппорт, он же German Shepherd Dog, он же немецкая овчарка. Собаки с высококлассной родословной могут стоить и дороже нескольких сот тысяч долларов. Глава 201. Идол класса. Из всех присутствующих на встрече девушек, Чжао Ху и Шань были обижены на Лижу сильнее всего. До того, как на встречу пришла эта девушка, Чжао Ху и Шань была самой красивой девушкой в этом зале. Каждый ее жест, каждый ее шаг привлекал молчаливые взгляды всех парней. Однако в тот момент, когда в это дело вмешалась Лижу, все взгляды были прикованы только и только к ней. Всего лишь это уже приводило в бешенство самовлюбленную красотку Чжао Ху и Шань. Как она вообще могла позволить продолжаться этому? Лижу снова ухмыльнулась. Сняв свои солнцезащитные очки, она очень сексуально и привлекательно прикусила их дужку. Юная красавица медленно повернулась, позволяя молодым людям разглядеть ее красоты еще под несколькими углами. Осматривая комнату, она словно порхала своими прекрасными ресницами. Как только девушка заметила Чжан Яна, ее глаза тут же расширились. Зацокав по полу своими высокими каблуками, она направлялась прямиком к нему. «Эй, Ван Хай, разреши мне присесть на твое место», сказала Лежу человеку, который сидел рядом с Чжан Яном. Словно она надела на себя образ мифической Афродиты, молодой парень, под воздействием сладкого аромата, которым веяло от Лежу, потеряв голову, послушно выполнил ее просьбу. Его тело двигалось буквально само по себе, когда она отодвинула стул и села на него. Ван Хай, наконец-то, понял, что он отказался от своего собственного места. Встряхнувшись и выйдя из состояния ступора, он обошел большой обеденный стол, чтобы найти себе другое место, которое мог бы занять. Лижу, удобно устроившись на теперь уже ее месте, махнула рукой группе обслуживающего персонала, которая стояла на углу. Она приказала им принести новый набор посуды и столовых приборов. Лижу всем улыбнулась. «Ах, ребята, прошло так много времени с тех пор, как мы вместе учились. Я так сильно по вам скучала». Толстый Хань рассмеялся. «Лижу, какого черта ты сидишь рядом с моим парнем, маленьким Яном?» Лижу накручивала свои шелковистые длинные волосы на палец. Кожа была ее бела, словно прекрасный нефрит. «С каких это интересно пор Чжан Ян вдруг стал твоим парнем? Я, конечно, знала, что вы, ребята, были довольно близки, но я бы никогда не могла и подумать, что, оказывается, все настолько серьезно. Что это было? Толстый Хань. Хорошо ли это было или плохо? Был очень известен своим умением пороть несусветную чушь. Тем не менее, эта женщина однозначно была вне его лиги. Толстый Хань на мгновение даже оказался ошеломлен. Будучи толстым Ханем, которого знал Чжан Ян, он всегда возвращался, но уже более решительным, чем когда-либо, и этот случай не был исключением. Толстый Хань, после существенной паузы, наконец, сказал: «Йо, маленький Ян, мой чувак, мой брат от другой матери. Послушай, ты, женщина, мы так близки, что носим практически одни и те же штаны. До тех пор, пока ты не будешь спать с Чжан Яном, он, мой братан». Несмотря на то, что его слова были адресованы специально Лижу, все остальные также слушали его. Лижу была единственной, кто безудержно смеялся. Она практически вся тряслась, а вместе с ней тряслись и ее две верные подружки, плотно обтягиваемые платьем, подобно шариками с водой во время землетрясения. Все сконцентрировались на ее подружках, беспокоясь, а скорее, даже наоборот, надеясь, что они внезапно выскочат из этого платья с глубоким V-образным вырезом. Ну, не похоже было, что парни начали бы жаловаться на что-нибудь, если бы это действительно произошло. Увидев, как медленно трясутся ее подружки, 9 из 10 парней почти полностью размякли, и лишь одно их место становилось тверже и тверже. Посмеявшись целую минуту, Лижу все-таки успокоилась и сжала губы. «Ты действительно думаешь, что сможешь напялить на себя штаны Чжан Яна с твоим-то телом? Ну, думаю, у тебя получится, если на тебе не будет нижнего белья». Все смеялись над ее шуткой. Такое соблазнительное создание, изумительное существо, равнодушное к неприличным шуточкам, помимо того отпускающие такие же шуточки. Как молодые парни могли устоять перед лицом такого невероятного искушения? Естественно, они среагировали на все это действо, их воображение уже начало рисовать различные фантазии. В тот момент, все мужчины за столом Чжан Яна были целиком и полностью очарованы этой девушкой. На самом деле, парни, сидящие за другими столами, уже даже начали подтягиваться к их столу. Большинство из них пытались просто подобраться поближе к девушке, чтобы чокнуться с ней. Чжао Хуэйшань по-прежнему продолжала дуться по этому поводу. Корона, которая должна была принадлежать ей, буквально в одно мгновение была украдена этой Лижу. На эту прекрасную девушку все смотрели, как на какую-то суперзвезду. Молодые парни влюблялись в нее с первого взгляда, а девушки белой завистью завидовали ей. Для сравнения этих двух юных леди, Чжао Хуэйшань была на одном уровне с Лижу с точки зрения внешности. Однако почему-то ей не хватало некой силы притяжения. Кроме того, она уступала ей во всем, когда дело доходило до того, что находилось ниже шеи. Было естественно, что Чжао Хуэйшань проигрывала Лижу. Это уже давно не новость, что в старшей школе Лижу была довольно известной девушкой с огромными сиськами. Это ее дьявольское, вульгарное тело было настолько привлекательным, что ей даже удалось покорить сердца учителей и мужчин. Им приходилось использовать свои портфельчики, чтобы прикрыть пах. Подумав о прошлом, Чжао Хуэйшань разозлилась еще сильнее. Тем не менее последней каплей стало не это, а то, что ее собственный партнер, ее парень, Чжоу Канмин не спускал взгляда с сисек Лижу. Что еще она могла чувствовать в тот момент? Сожаление о том, что она не пила молочко папайи и не массировала свою грудь, когда была моложе. «Лижу, чем занималась в течение этих нескольких лет?» — спросила Чжао Хуэйшань. Она решила устроить разборки с Лижу после того, как последняя заняла ее место на пьедестале. Лижу внезапно сделала какой-то отстраненно-отдаленный взгляд. Всего лишь на мгновение горе и печаль наполнили ее глаза, хотя эти эмоции исчезли довольно быстро, но какой-то след от них все равно остался на ее прекрасном лице. «У меня все хорошо. Мой муж умер и оставил мне большое состояние. Ну, по крайней мере, мне не придется беспокоиться о деньгах все оставшуюся жизнь». Всем стало очень любопытно. Один из парней спросил: «Ты была замужем? Когда это ты успела?» «В университете я была фотомоделью. Один раз, когда у нас проходили съемки для одной телепрограммы, богатый, похотливый старичок заприметил меня. Он сказал, что я ему очень нравлюсь, и он хотел бы на мне жениться. Он даже предлагал мне роскошные подарки, вроде автомобиля и виллы». Лижу играла с чайной ложкой в руке, крутя и переворачивая ее на столе. «Я девушка, которая наслаждается гламурной жизнью богатых. Итак, я приняла его предложение. Я бросила все и решила выйти за него замуж, сказала Лежу. Улыбнувшись, она положила подбородок на ладонь, он стремился к моему телу. Я стремилась к его денежному мешку. Между нами не было никаких настоящих чувств, исключительно взаимная заинтересованность. После того, как мы сыграли свадьбу, у него случился сердечный приступ, и он умер, оставив моей семье большую и прибыльную компанию. Думаю, что она стоит, по крайней мере, 10 миллионов долларов или около того. По крайней мере, он хотя бы оставил мне это, и хватит мне этого до конца жизни. Другие девушки в комнате, которые выслушали ее рассказ, аж ахнули от ужаса. Отвращение наполнило их лица. Некоторые из них стали бросаться неслышимыми оскорблениями, вроде «охотница за деньгами», «сучка», «хитрая лисица», «хитрая змеюка» и прочие неприятные выражения, которые они могли связать со словом «хитрая». В нынешнюю эпоху люди смотрели сверху вниз на бедных, но никогда не смотрели с той же высоты на тех, кто обладал красотой. То, что она имела сейчас, богатство вкупе с красивым личиком и сексуальным телом, все в одном красивом наборе. Какой бы мужчина ни захотел бы заполучить ее, добиться ее руки было бы равносильно тому, чтобы заполучить мир. Каждый парень в комнате горел желанием заполучить для себя. Чжан Ян, я поднимаю этот бокал за тебя. Лижу из ниоткуда подняла свой бокал, повернувшись к Чжан Яну. Он был просто ошеломлен. Глава 202. Идол класса, 18+. Лижу не присутствовала в его предыдущей жизни. У него были только лишь нечеткие воспоминания о том, как ее имя упоминалось в те времена, когда он еще учился в школе. Если бы эта девушка сегодня здесь не появилась, он бы совсем о ней позабыл. Он понятия не имел, как все могло обернуться таким образом. Однако теперь, когда дело дошло до этого, независимо от того, как все расходилось с той временной шкалой, которая была ему знакома, он должен был просто подыгрывать и плыть по течению. Чжан Ян, как раз следуя этому принципу, поднял свой бокал, чтобы чокнуться с ней. Когда холодные прозрачные бокалы соприкоснулись, он почувствовал, как пальцы Лежу ласкают его. Сначала он подумал, что это была всего лишь случайность. Однако тогда он увидел, как она игриво изогнула свои губы, шаловливо их облизывая своим язычком. Парень сразу же понял, о чем она думала. Наблюдая за тем, как Лежу пыталась соблазнить Чжан Ян, остальные парни сглотнули слюну. Они не могли понять, почему и как это вообще происходит. Чжан Ян был всего лишь обычным парнем, у которого было обычное лицо. На самом деле, он плохо учился, часто принимал участие в уличных драках. Сейчас, в юности и добром здравии, он не нашел себе нормальной работы. Ну, профессиональный геймер не считалось официальной работой. Ради бога, какая онлайн-игра сможет прожить больше 3-5 лет? Как он мог положиться на игру, чтобы выжить? Он никогда не сможет добыть еду и обеспечить себя крышей над головой. Пока у всех парней в головах проносилась одна и та же мысль, Чжоу Кан Мин становился все краснее и краснее. Сегодня он хотел уничтожить своего врага, опозорить Чжан Яна на публике. Он никаким образом не мог предвидеть, что в конечном итоге будет сам истекать слюной. Как такое сокровище, вроде прекрасной Лежу, могло заинтересоваться такой обезьяной, как Чжан Ян? И кто теперь сыпал кому-то соль на раны? Он быстро попытался проделать отвлекающий маневр. Лежу, а знаешь ли ты, что Чжан Ян у нас теперь профессиональный геймер? А, глаза Лежу расширились от удивления. Пожалуйста, скажи мне, Чжан Ян, в какую игру ты сейчас играешь? Ау, Готэ Смерцли, небрежно ответил Чжан Ян. Ах, я тоже играю в нее, сказала Лежу, подтаскивая свой стул поближе. Этот внезапный рывок вызвал еще одно соблазняющее землетрясение ее подружек, заставив их покачиваться в столь стесненном пространстве платья. «Какой у тебя игн? Пожалуйста, пришли мне запрос в друзья». Лежу, я тоже играю в Готэ Смерцли. Я живу в городе Фиолетовой Звезды. Я состою в знаменитом имперском небе. Мы были второй гильдией в мире, которая смогла зачистить внутренние помещения замка на хардкорном режиме. Прервал ее Фэн Гуан Ба, он был одним из его бывших одноклассников. Чжан Ян замолчал, притворившись, что его отвлек Фэн Гуан Ба. Он хотел сыграть дурачка, чтобы скрыть свою истинную сущность. Лежу начала издеваться. «Имперское небо, я тебя умоляю, что это за бесполезная гильдия такая, которая не смогла получить вообще никаких первых достижений. Способны ли они вообще конкурировать с известным одиноким пустынным дымом? Кроме того, название «Имперское небо» звучит как-то странно. Это так, по-западному. Все рассмеялись. Один из них закричал: «Неплохо. Многие из здесь собравшихся играют в God Эсмерцли. Я нахожусь в изумрудном городе. У меня 43-й уровень. Кто-нибудь еще?» Фэнгуан Баа был явно сильно обеспокоен таким издевательским комментарием Лежу. «Я знаю, что нас нельзя сравнивать с одиноким пустынным дымом, но, по крайней мере, имперское небо все еще является номером 2 во всем мире». У толстого Ханя сложилось плохое впечатление об имперском небе. Он открыл рот, чтобы вставить свой комментарий. «Ты говоришь, что вы вторыми зачистили одно подземелье, и только с этим ты утверждаешь, что твоя гильдия – вторая в мире. Не сильно ли ты себе льстишь, Хань Гуан? Тогда в какой же гильдии состоишь ты?» – фыркнул Фан Гуан Ба. «О, она довольно широко известна, всем известно ее название. Как ты и сказал, лучшая гильдия во всем мире – одинокий пустынный дым». С гордым видом высоко задрал нос толстый Хань. «Это правда», — сказала Лежу, широко раскрывая свои, подобные жемчужинам, глаза, ринулась вперед. «Я всегда хотела присоединиться к одинокому пустынному дыму, однако их требования к игрокам слишком строги. Эй, толстячок, ты знаешь кого-нибудь еще в гильдии? Возьми меня, возьми меня». «Взять ее?» Многие из мужчин, услышавших этот разговор, восприняли эти слова в совершенно ином контексте. Толстый Хань, бросив быстрый взгляд на Чжан Яна, медленно сказал: «Это, скорее, я имею в виду. Есть правила и регламент, толстячок», — вдруг завизжал и Лежу. Толстый Хань был настолько сильно шокирован, что даже забыл, что он там собирался сказать. «На самом деле, если ты хочешь присоединиться к гильдии, тебе лучше переговорить с маленьким Яном. Именно он, мой братан, помог мне со вступлением в одинокий пустынный дым. Неважно, он один из самых высокопоставленных офицеров гильдии», — сказал толстый Хань. «Очевидно, у него не было никаких трюков, чтобы отбиться от этой сучки, поэтому он и решил передать эстафету Чжан Яну». Лижу быстро повернулась лицом к Чжан Яну. Ее волосы блестяще развивались, касаясь щеки. Она, сладко улыбнувшись, сказала: «Давай, старый друг, ты же поможешь мне, не так ли?» Разъяренный и взбешенный тем, что болтливый толстяк Хань сказал слишком много лишнего, он, демонстративно отвернувшись, объяснил Лежу: «Вообще-то толстый Хань прав. Есть правила и есть регламент, которому нужно следовать. Я собираюсь тебя на этом остановить», — сказал Лежу, протягивая к нему руку. «Пожалуйста, не надо ко мне так относиться». «Как относиться?» Лижу производила впечатление ночной бабочки. «О, извините, сэр, мы не можем разрешить вам здесь курить. А, ты знаешь, встревоженный, непреклонный, черный и белый, палка в жопу, такое поведение, это ты, не веди себя так, ау». После этого Чжан Ян вернулся к своему пивку. Он не хотел продолжать этот разговор. Лижу, еще раз подвинув свой стул, оказалась еще ближе к Чжан Яну, шепча ему на ушко: «Если дойдет до этого, я позволю тебе немного нарушить правила». Если смотреть со стороны Чжан Яна, то он мог ясно видеть глубокие, запретные области женского раскола. Этот глубокий, темный каньон между двумя ее огромными дыньками. Когда Лежу наклонилась, запах ее духов оказался настолько силен и сладок, что это наполнило его плотским желанием взять и присвоить себе эту женщину. Однако Чжан Ян был не из тех, у кого была слабая воля. Вместо этого он, кивнув, поднял взгляд. «Я не могу позволить тебе нарушить правила. Просто дай мне свой игн, и я попрошу других офицеров обработать твое заявление на поступление в гильдию. Примут ли они твою кандидатуру или отвергнут, это уже решать не мне. У меня не безграничные полномочия, знаешь ли». Толстый Хань прикусил губу. Он думал, что этот человек был очень хорош в том, что он делал. Толстый Хань был полон решимости стремиться к такому же поведению. Лижу хихикнула и приблизилась к уху Чжан Яна. «Чжан Ян, ты должен знать, что я была влюблена в тебя еще со школьной скамьи. Все в классе были такими мягкими, словно плюшевые медведи, но ты был подобен льву. Мужчина, который лучше всех других мужчин. Я открою тебе один маленький секрет. Всякий раз, когда мой старый, морщинистый муж занимался со мной сексом, я всегда себе представляла, что на его месте был ты, что ты вставлял свой огромный и толстый член прямо в меня. Только тогда я могла не испытывать отвращения к этому мертвецу. Запах ее духов застоялся вокруг него. В голове Чжан-Яна промелькнула внезапная мысль, и она была весьма сочувствующей. Получается, за деньги ты вышла замуж за человека, к которому не испытывала вообще никаких чувств. И как, оно того стоило. На этот раз Лежу рассмеялась, однако, смех ее был не настоящим, фальшивым и пустым. Сколько женщин действительно выходит замуж за тех мужчин, которых они любят. Ты не заметил, есть немало женщин, которые предпочли бы стать любовницами женатеньких мужчин. По крайней мере, у меня все было лучше. Я была официально замужем за ним. По сравнению с другими любовницами или тайными любовниками мне было лучше. Чжан-Ян потерял дар речи. Реальность была подобна ножу мясника, разрубающему мечты и видения людей. Общество было похоже на огромный котел с водой, сильно загрязненным тем, что когда-то было чистой романтикой и истинной любовью. Каждый имел право выбора. Было ли это правильно или не совсем, добро или зло, все зависело от собственного положения человека. Глава 203. Идол класса. Что ж, за наше прекрасное будущее. Ура! Сказал Чжоу Канмин, высоко поднимая свой бокал. Чжоу Канмин ясно видел, как сильно приблизилась Лежу к Чжан-Яну. Он буквально сгорал от ярости, которая подпитывалась из неизвестного даже ему источника. Хотя это вообще не должно было его касаться, на самом деле, сердце молодого человека одолевал поток неустойчивых эмоций. Он решил немедленно предпринять меры, чтобы остановить их от того, что вполне могло бы произойти дальше, пытаясь перетянуть все внимание на себя. Все знали, что именно Чжоу Канмин был тем человеком, который организовал этот вечер встреч выпускников, а также был тем человеком, который, в конце концов, платил бы за счет. Поэтому все без исключения встали и высоко подняли свои бокалы. За прекрасное будущее. Ура, ура. Когда в каждом немного поприбавилось алкоголя, атмосфера стала немного оживленнее. Многие из мужчин, находящихся в зале, ясно поняли, что у них не было никаких шансов заполучить кого-нибудь вне их лиги, вроде Лежу. Они решили попытать счастье с тем людьми, которые им нравились или, может быть, которых они даже любили еще в старшей школе. Возможно, удача будет им благоволить. Быть может, они даже снимут номер в отеле, где смогут поразвлечься. После довольно преувеличенных аплодисментов, Чжан-Ян, наконец, сел. Как раз в тот момент он почувствовал, что кто-то легонько трется о его голень. Он начал оглядываться и быстро понял, что ему даже не нужно было этого делать. Был только лишь один человек, который мог делать что-нибудь в этом роде, Лежу. Он повернулся к ней лицом, только чтобы увидеть очаровательную маленькую шалунью, которая прикусила свою нижнюю губу, полностью окрашенную в глубокий, розово-красный цвет, который выражал собой жгучую страсть. Ее соблазнительные глаза выглядели так, словно она была полна вожделения и страстного желания. Чжан-Ян оставался стойким и молчаливым. Он откинул ноги и спрятал их под сиденьем. Однако, как раз когда он собирался, наконец, почувствовать себя комфортно, он почувствовал кое-что другое, но уж точно не комфорт, еще одно легкое прикосновение. Вскоре после этого он снова что-то почувствовал, однако, теперь это что-то касалось уже его бедер, и оно было в опасной близости к опасной зоне. Чжан-Ян снова повернулся к Лежу. На этот раз ее глаза были опущены, но ее намерения были ясны, как безоблачная ночь, и без этого они горели плотским желанием и похотью. Ее щеки покраснели, приобретя соблазнительный розовый оттенок, который мог в два раза увеличить скорость сердцебиения любого мужчины. Все, что девушка делала, и то, как она смотрела, придавало Лежу еще больше сексуальности и привлекательности. Что, черт возьми, происходит? Чжан-Ян пришел сюда исключительно потому, что его чуть ли не насильно притащил толстый хань. И все же, вот он, и его очень настойчиво и упорно пытаются соблазнить. Если бы он попал в такую же ситуацию в своей предыдущей жизни, то, безусловно, не смог бы противостоять этому изысканному прекрасному созданию. Однако, после всего, через что он прошел, это было подобно тому, словно Чжан-Ян неограниченное количество раз использовал защитную стену. Ты можешь перепробовать все методы, какие только захочешь, но тебе никогда не удастся соблазнить меня посреди этой огромной толпы народа. Цок, цок, цок, в дверь зала снова кто-то постучал. Обслуживающий персонал поспешил к двери, чтобы открыть ее. Фуш, в зал вошла просто великолепная девушка, глаза ее были также прикрыты парой солнцезащитных очков, как у Лежу ранее. Ее длинные шелковистые волосы, развиваясь, перетекали то взад, то вперед, когда она вошла в зал. Ее стройное тело украшало платье светло-желтого цвета. Оно было довольно хорошо сделано, с превосходным мастерством и вкусом и из высококачественной ткани. Любой человек, обладающий острым взглядом, мог с легкостью распознать платье, которое было популярнейшим трендом этого лета от крайне известного модельера, Шанель. Маленькая сумочка, украшающая ее предплечье, тоже была от Шанель. Парфюм, который девушка сегодня решила использовать, по аналогии был все от той же Шанель. Впрочем, как и браслет, который тоже был от этого модельера. Эта дама, должно быть, была просто сумасшедшей фанаткой этой Шанель. Ну, или у Шанель была невероятная распродажа, на которой эта девушка оказалась по счастливой случайности. В отличие от зрелого стиля Лежу, стиль этой молодой и прекрасной девушки были совершенно иным. Ее изгибы были довольно существенными. Однако ее нельзя было описать как обладательницу дьявольского тела. Тем не менее у девушки были и свои особенности. Ее ноги, ее длинные, подобные жемчугу, ножки были такими стройными. Если бы она стояла в углу, она была бы похожа на манекен в магазине модной одежды. Судя по цвету, текстуре и внешнему виду лица, она обладала определенной степенью красоты, с которой вполне могла посоперничать за первое место с Лежу и Чжао Хуэйшань. Ее холодное, похожее на мороз, самообладание придавало девушке некое чувство благородства, на которое людям оставалось лишь смотреть. Появилась еще одна неожиданная персона, Ян Чжисянь. Она была самой красивой девушкой в первом классе, что сделало ее самой красивой девушкой и во всей школе тоже. Она действительно была прекрасна, никто в этом не сомневался. Не только не сомневались в ее красоте, но и в ее исключительных успехах в учебе. Полный набор, так говорили о ней люди. У Чжан Яна вспылили какие-то мутные воспоминания о ней, но одно было точно. Ни одной из этих двух девушек не должно было быть на вечере встреч выпускников. Учитывая все, что произошло, казалось, словно где-то далеко-далеко в космосе, существует огромная рука, тихая и никем ни разу не виданная, меняющая мир, и делающая его таким, какой он есть, каким его видим мы. Ян Чжисянь, первой вошедшую девушку поприветствовала Лежу. «Давай сюда, сюда, сюда, садись рядом со мной», — завизжала Лежу. Девушка, вся одетая в Шанель, Ян Чжисянь, увидев, как ее зовет Лежу, гордо улыбнулась. Она слегка приспустила солнцезащитные сачки и изящно направилась прямиком к столу Чжан Яна. С исключительным изяществом и элегантностью, она заняла последнее свободное место, которое осталось за столом Чжан Яна. Она осторожно достала салфетку и провела ею по палочкам для еды и ложки. Только после того, как это действо было выполнено, она правильно села и устроилась поудобнее. Изящные женственные манеры этой девушки заставили всех почувствовать себя несколько неловко. Толстый Хань любил красивых девушек, однако он не мог привыкнуть к уровню ее манер. Неловко рассмеявшись, он начал говорить: «Я бы сказал, мисс Ян, если бы вы сняли штаны и попросту напердели, разве не было бы это слишком излишне? Я думаю, что вы слишком приукрашиваете свои действия. Это пятизвездочный отель, по вашим же меркам, видимо, по крайней мере, трехзвездочный. Они никогда не подадут своему клиенту немытые столовые приборы. Разве я не прав?» Ян Чжисянь подняла голову и уставилась на толстого Ханя. Ее брови немножко дернулись, словно девушка была оскорблена грубым языком толстого Ханя. Лежу сделала ему замечание: «Толстячок, как ты можешь говорить нечто подобное в присутствии леди?» «Приношу свои извинения, леди. Я имею в виду, леди Ян». Толстый Хань снова неловко рассмеялся. Кто знал, что на самом деле он подразумевал, используя термин «леди».